Глава 10. Основы практической магии. Я вышла из дома в самом приподнятом настроении. Погода была прекрасная, каждодневная рутина мне сегодня не грозила, да и к тому же впервые за долгое время можно было выбраться в город. Вся приподнятость закончилась, когда я шагнула на верхнюю ступеньку крыльца и почувствовала, что ноги мои стремительно теряют опору и уходят куда-то вниз. Понимая, что сейчас случится катастрофа локального масштаба, в два прыжка одолела оставшиеся ступени и очутилась на земле буквально за секунду до того, как лесенка позади меня, выпустив облачко пыли, превратилась в живописную кучку досок. Ничего себе! Я-то наивная думала, что дом управляющего – относительно новая постройка на территории дворца, и ее переживет сам дворец. Полуразрушенное крыльцо глядело укоряюще. Когда вернусь, придется вызвать плотника, иначе в дом не попасть, разве что через окно. Это, конечно, возможно, но не солидно. Когда я проходила мимо будки привратника около дворцовых ворот, караульные посмотрели на меня подозрительно. Ну да, пешком. Подумаешь, что тут такого? От дворцовых ворот до Грилладской академии магии всего 10 минут прогулочным шагом по примыкающей торговой улице. Мое самомнение еще не достигло таких высот, чтобы проделывать этот путь в карете. К тому же я каждый день наматываю столько километров по территории дворца, что позавидует каждый любитель спортивной ходьбы. Или это моя новая выходная шляпка вызвала такую реакцию? Говорила я портнихе, что ее творение подозрительно похоже на утиное гнездо. Но попробуй переспорь, железный аргумент сейчас так носит. В конце концов, сегодня я могла где-нибудь счастливо забыть эту пародию на головной убор. Торговая улочка, на которую я свернула, едва выйдя из ворот к главному проспекту, оказалась оживленной и в первые секунды немного сбивала с толку особым шумом, совершенно отличным от дворцового. Несмотря на то, что было еще довольно прохладно, хозяева многих лавок уже выходили с ведрами воды и деревянными ковшиками на длинной ручке, чтобы полить каменную мостовую перед своими владениями. Завидев в витрине одной из лавок утиную шляпку, похожую на мою, я совсем успокоилась и расслабилась. А уже следующая лавка с сувенирами и вовсе вернула мне веселое расположение духа. Среди расписных шкатулок со знаменитыми видами на королевский дворец и кружек с изображениями не менее знаменитых танцовщиц местного варьете красовались портреты его величества в парадных рамах. Понятно, что Ратмир II и не думал позировать предприимчивым производителям всего товара, но, судя по портретам, те были на него не в обиде. С картин монарх глядел бравым молодцом, а в особых случаях так и вовсе писаным красавцем. Теперь ясно, почему девицы в городе поднимали из-за него такой ажиотаж. Покажи им Ратмира II в 8 утра после бала на срочном совещании с каким-нибудь министром, прыти бы у них слегка поубавилось. Впрочем, вся лесть портретов с лихвой компенсировалась тряпичными куклами короля, продававшимися здесь же. У меня даже руки зачесались купить одну такую и презентовать его величеству. Но потом я все же отказалась от этой затеи. Чувство юмора у монарха, конечно, такую выходку выдержит. Но кто я такая, чтобы делать его величеству подарки? Я вздохнула и отложила мягкую фигурку с круглыми глазами-бусинами. «Молодая леди, не желаете сделать ставочку?» Подозрительный мужчина в сером плаще не по погоде незаметно подкрался сзади и тронул меня за локоть так неожиданно, что я чуть не подпрыгнула. «Какую еще ставочку?» «Шаг назад, подальше от его чесночного дыхания и хватких рук». «На свадьбу короля!» Перешел на шепот странный тип. «До конца смотрин осталась неделя, можно хорошенько обогатиться». Мимика мужика выдала серию призывных подмигиваний и подмаргиваний. «И что? На кого ставят?» Тоже перешла на шепот я. «Говорила мне маменька, что азартные игры – это зло». «Но если знаешь исход, то ведь это уже не азартная игра, правда?» «На принцессу Катона 20 к 1!» «Тьфу ты! Думала, хоть раз повезет! Идите отсюда! замахала я на мошенника, а то сейчас стражу позову. Мужик, уже довольно потиравший руки, отпрянул от меня и затерялся в толпе. Повернув голову, я встретилась взглядом с двумя зажиточными горожанками, которые стояли на другой стороне улицы. Кумушки тут же отвернулись и о чем-то зашушукались. «Только не говорите, что меня уже узнают за пределами дворца. Пойду-ка, пожалуй, дальше, а то 10-минутная прогулка растянется на полчаса, да и давать повод для слухов не хотелось». Академия, которая так радушно одолжила мне одну из своих аудиторий для проведения собеседования с претендентами на должность дворцового мага, представляла собой приземистое строение с толстенными колоннами и окнами, расположенными едва ли не на уровне земли. Несколько лет назад ученый совет решил несколько облагородить здание, пристроив к нему башню. Ну, конечно же, какие маги могут обходиться без башни? Пригласили модного архитектора, и через год Грилада получила в самом своем сердце черное чудовище, которое по высоте превышало любую постройку столицы, включая астрономическую башню дворца. Горожане зароптали. Всем известно, что если есть жуткая башня, то в ней непременно заведется злобный маг, который будет терроризировать мирное население. В общем, сейчас башню потихоньку разбирали от греха подальше. Ушлые же горожане только посмеивались, называя место проклятым. Ведь весь темный камень, разобранный за день, бесследно исчезал со стройплощадки уже к следующему утру. В самой академии было прохладно и сумрачно. На входе никто не дежурил, ибо кому в здравом уме и твердой памяти придет в голову сунуться без дела в логово магов-недоучек? Тут того и гляди, схлопочешь в лоб неправильно прочитанным заклинанием, своди потом с ног копыта, а с шеи чешую. К счастью, на лето многие адепты разъезжались по домам, поэтому я рассчитывала, что мое посещение этого заведения будет относительно безопасным. К тому же начальник королевской охраны скорее бы бросил меня в темницу, чем позволил пустить во дворец на собеседование кучу незнакомых магов. В этом можно было найти здравый смысл. Господин Бабульба, декан какого-то там факультета, какой-то там магии, в любезном письме сообщил, что отдает в мое распоряжение на целый день 204-ю аудиторию на втором этаже, а также свою персону в качестве специалиста-наблюдателя. Второе казалось совершенно излишним, но я чувствовала, что от его присутствия можно будет отказаться только вместе с аудиторией. А раз нет другого выхода, то и выбирать не приходится. Поднявшись на второй этаж по лестнице со скругленными от времени и студенческих ног ступенями, я обнаружила 204-ю аудиторию по разномастной очереди, толпившейся перед ее входом. Меня поджидали в томительной тишине, с серьезными лицами и более чем боевым настроем. Сдается, что уровень безработицы среди магов в нашей стране находится на стадии роста. Иначе что бы здесь делали этот колоритный мужчина, покрытый вязью шрамов? Ему скорее место на болоте с упырями. Или это источающая ароматы благовоний женщина, будто только что вышедшая из шатра предсказаний на ярмарке? Видимо, все болота уже осушили. Упырей определили по кунсткамерам, а в действие баночки увлажняющего крема народ верит гораздо охотнее, чем в любое приворотное зелье. Я решила дольше не томиться искателей и стала решительно протискиваться к двери. Но не тут-то было. Ожидавшие все как один встали на защиту прохода грудью. «Куда без очереди лезешь?» «Мы тут с рассвета стоим!» «Ишь ты, выскочка малолетняя!» Больше всех усердствовал старикашка, с лишаеподобными проплешинами на голове. Похоже, что безработица среди волшебников не просто на стадии роста. Она находилась на пике, и проблема трудоустройства магической рабочей силы скоро должна была выйти на государственный уровень. Я попыталась сделать обходной маневр, но на моем пути вырос какой-то хлыщ, не намного старше меня. «Шустрая какая! Иди отсюда! Ловить тебе тут нечего!» «Конец очереди, дамочка!» заявил мужик со шрамами, всем видом показывая, что если я сейчас не послушаюсь, меня ждет упыриная участь. «Так, ребята, как же мне вам объяснить, что если я сейчас не войду в аудиторию, то мы будем стоять здесь до скончания века?» «Ну что вы, господин, какая ж из меня магичка?» После этого оставалось только шмыгнуть носом и сделать испуганные глаза. «Я ж только пыль протру да графин с водой поставлю для госпожи управляющей!» Очередь снова заволновалась, как единый живой организм, затем вдруг стала потихоньку передо мной расступаться. «Проходи давай!» – буркнул мне шрамированный. «А что, деточка, скоро явится эта вертихвостка дворцовая! Притомились мы здесь уже!» Почти ласково спросил давешний старикашка. «Ой, скоро, дедушка, скоро!» – улыбнулась я про себя. «Вы даже не представляете, насколько!» «Так сейчас уже и приедет?» – проговорила я, ловя момент, и пробираясь через расступившуюся очередь к двери, пока никто не рассмотрел меня как следует и не заметил подвоха. Только захлопнув за собой дверь, мне удалось наконец выдохнуть. Что-то подсказывало, что мероприятие будет не столь приятным, как я рассчитывала. В аудитории помимо меня уже находились трое. Грузный мужчина в штанах с такими замечательными подтяжками, что они первыми бросались в глаза и мешали замечать все остальные приметы в его внешности. Маленький человечек с большими ушами, которые служили единственным препятствием к тому, чтобы ему на глаза съехала надетая не по сезону тяжелая меховая шапка, и великовозрастный оболтус, возводивший очи к небу со скучающим видом. Никто, кроме оболтуса, внимания на мое появление не обратил. Даже обидно. Но зато благодаря этому факту удалось стать свидетельницей интересной словесной баталии.